Глава пятая. Утро понедельника началось, как обычно. Я, уже сидя в своей машине, видела, что муж наконец включил свой телефон. И сейчас сидел в машине, читая. Видать, рыба-то у него болтливая попалась. Ну еще бы, со вчерашнего вечера молчала. Пока ехала на работу, слушала любимое радио. И ведь почти добралась уже до работы, как вдруг звонок от мужа. Телефон был настроен на автомобиль. Ездила я одна, как правило, так что мне было удобно. «Вик, я сегодня после работы хочу маме фарш отвезти. Ты ведь не весь вчера использовала?» «Нет, конечно, не весь. И да, конечно, отвези. Когда будешь дома, набери меня, я скажу, какой пакет взять». «Да что ж я маленький, что ли? Сам не найду в морозилке!» — разозлился вдруг муж. «А, да, без проблем. Сам так сам. Все, Сереж, до вечера». И я пошла на работу. Свекровь меня не любила. Ну еще бы. Ее ненаглядный обожаемый сын последние 10 лет любил не только ее. И ведь не стеснялась же тетка так прямо об этом и заявить. «Я сына для себя рожала». А на мой вопрос про внуков она тогда мне со злостью прошипела. «Да когда ж ты уже успокоишься? Сама природа против того, чтобы вам с Сережей детей иметь. А ты как кошка, все залетаешь и залетаешь». И вот тогда я первый раз за 7 лет на тот момент нашего брака с ее сыном посмела ей возразить. «Вообще-то я не залетаю, а сознательно пытаюсь забеременеть». Она от неожиданности даже пошла пятнами. Сергей, увидев мамульку в необычном окрасе, подскочил к ней. «Мама, что, тебе плохо? Вика, принеси воды!» Еще бы добавил, как в одном старом кино. «Это плохая тетя, мы не будем ее слушать». Но я встала и принесла стакан воды. В ответ на это она уставилась на меня так, будто я ей яду предложила, а в меня словно бес вселился. «Пейте, не бойтесь, не отравлено». «Сережа, ты слышишь, как твоя жена разговаривает с твоей мамой?» — разрыдалась она на груди у сынульки. «Почему ты ей это позволяешь? Ведь я же все для вас, для вашей семьи!» Меня так и подмывало спросить, что именно она для нашей семьи. Жили мы в моей квартире, доставшейся мне от бабушки. Да, в квартире надо было сделать ремонт, но вот все никак не получалось. Мы с мужем оба работали, а значит, не брали у нее ни копейки. Да, у мужа с мамулькой была дача, построенная еще его отцом. Но дом был хорошим. Ну так и я на этой даче вкалывала наравне с мужем. И, кстати, в отличие от самой Беллы Петровны. Про то, что она изображает бурную деятельность только перед нашим с мужем приездом, мне соседка рассказала. «Вик, хочешь посмеяться?» — начала Таисия Егоровна свой рассказ. Таисия Егоровна была уже на пенсии, но по живости ума, по умению пользоваться новомодными гаджетами и прочими чудесами техники, она соперничала со своими внуками. Она мне нравилась. Я ее ставила в пример. Не свекрови, нет, упаси господи ее с кем-нибудь сравнить. Ставила в пример своей маме. «Конечно, хочу, Таисия Егоровна». «Вот отгадай с трех раз, чем сегодня твоя любимая, а главное, любящая свекровь целый день занималась». Таисия Егоровна хорошо знала и саму Беллу Петровну, и все семейство Липецких. Умершего мужа моей свекрови, я его в живых не застала, и Сергея моего мужа. Поэтому для нее не было тайны, что Сереженьку мама рожала и растила только для себя. Когда мне в книгах попадались такие описания свекрови, я всегда считала, что это преувеличение. И мне всегда казалось, что вот будь у меня именно такая вредная и эгоистичная свекровь, уж я-то точно смогу объяснить матери мужа, что она не права. Ну какая нормальная, скажите, мать будет так говорить? А вот, получите и распишитесь, как говорится. Хотела такую свекровь? На, Вика, пользуйся в полное свое удовольствие. Вот только в жизни я человек неконфликтный, и поэтому объяснить матери мужа так ничего и не отважилась за все эти годы. «Ой, ну не знаю, Таисия Егоровна, если судить по ее рассказу, то работала аки Золушка», — усмехнулась я. «Вот правильное замечание, дорогая, именно по ее рассказу!» Рассмеялась соседка и протянула мне планшет со словами. «Веришь, мне даже не влом было снять это!» Я рассмеялась. Таисия Егоровна и словечки у внуков позаимствовала. Соседка ткнула на экран планшета, включая видео. Оно было минутным. Моя любимая свекровь лежала между грядками и загорала. «Главное, что между грядками лежит человек», — рассмеялась я. «Это да», — хмыкнула соседка. «Ты следующее смотри». На следующем видео все то же и, как говорится, все те же. Но тут вдруг у свекрови зазвонил будильник на телефоне. Эту мелодию я знала. Она быстро встала, собрала лежак, унесла его в сарай. Из сарая она вышла уже с лейкой и принялась бодро поливать грядки. «Мам, привет! Ты опять не предупредила, что приедешь?» «Добрый вечер, Белла Петровна. А я не обязана предупреждать, потому что я приезжаю домой». Это уже был голос моего мужа и мой. Мы приехали с работы. «Учись, студент!» — закончила соседка. «Да уж», — усмехнулась я. Впрочем, почему-то так я и думала, что именно этим она и занимается. Все лето мы жили на этой самой даче. Белла Петровна приезжала всегда неожиданно, считая, что приезжает к себе домой, а значит, предупреждать о своем визите не обязана. Ей даже никогда не приходило в голову элементарно позвонить, хотя бы даже уже из электрички. Она маниакально выискивала в доме неубранный мной участок. Один раз даже выкинула из холодильника сыр с плесенью. Я еле сдерживалась, чтобы не смеяться над этим в голос. Мы тогда вернулись с мужем с работы. Заходим, а в доме счастье нежданное в лице Беллы Петровны. Мы на порог, а она, пятясь к нам своей пятой точкой, заканчивает пол намывать. «Мам, ты почему руками моешь? Швабра же есть!» — проявил участие ее обожаемый сынулька. До этого его не смущало, когда я вот в такой же позе, борясь с очередными токсикозами, полы намывала. Этими веревками невозможно хорошо вымыть. А, ну да, швабру же я на свой вкус купила. «Белла Петровна, я перед работой мыла полы», — спокойно заметила я. Я знала, вот прям чувствовала, что именно она сейчас ответит. И свекровь не обманула мои ожидания. «Шваброй, наверное, да?» Елейным голосом поинтересовалась эта чудесная женщина. Я согласно кивнула. «Вот я и говорю, что невозможно ими хорошо пол вымыть. Только ручками, ручками!» — торжественно закончила она. Пока мы с ней вели светские беседы о разных методах мытья полов, обожаемый ею сын прошел на кухню к холодильнику. Она рванула туда же со словами: «Голодный, да? Опять не обедал?» И вот тут и грянул гром. «Вика, мы сыр доели, что ли?» Ответить я не успела, потому что Белла Петровна, решив ткнуть меня носом в загаженный мной с ее точки зрения холодильник, произнесла: «Выкинула я ваш сыр! Зачем покупать так много, что он у вас плесенью покрывается и воняет на весь холодильник? Мне пришлось даже холодильник мыть, провоняло все этим склизким сыром!» «Да, да, да! Есть справедливость на этом свете. Теперь я точно это знаю». «Мам, да ты знаешь, сколько стоит тот кусок сыра, который ты выкинула?» «Вот и я вам про это же говорю», — все еще не понимала свекровь. «Мам, да это же сорт сыра такой. Он и должен быть с плесенью и специфическим запахом. Неужели ты в магазине такие сыры не видела?» У меня, конечно, вертелось на языке ехидное «спасибо, что помыли нам холодильник», но инстинкт самосохранения у меня тоже есть. Поэтому я просто ретировалась на улицу под предлогом «я зелени на ужин нарвать». Но святые угодники, с такой улыбкой, как у меня была в тот момент, никто и никогда на всей планете не рвал зелень на салат. Я просто уверена в этом. Когда я вернулась с зеленью, Белла Петровна, нацепив на лицо поруганное достоинство, накрывала на стол. За ужином она тоже молчала, изображая обиду. И только когда мы пили чай, их святейшество соизволило сказать: «Хорошо. Извините меня, дуру дремучую, за то, что я выкинула ваш деликатес. Мы люди темные, деликатесы есть неприученные. Я же как лучше хотела». «Ага, хотела как лучше, а получилось как всегда». Хотела я ей ответить, но мое чувство самосохранения второй раз за вечер напомнило мне о том, что лучше промолчать. Что я и сделала. В принципе, свой кусочек пирога я уже сегодня получила. Что там было-то про дуру дремучую? Я и так сегодня бонусов насобирала. Взять хотя бы вымытый холодильник. Посуду после ужина эта добрая женщина никогда не мыла, считая, что с ролью посудомойки и я неплохо справляюсь. Услышав от мужа, что он мамульке повезет фарш на котлетки, я даже не удивилась. Рыбку свекровь любила. Есть, не чистить. Она всегда внушала мне, что рыбу чистить должна жена. Видать, сама за долгую супружескую жизнь начистилась, вот и отыгрывалась на мне теперь. Мои доводы, что, мол, в нашей семье папа всегда сам ловил, сам и чистил, были отметены одной фразой. «Ну так это в семье твоих родителей, а не в вашей семье». Вот так Белла Петровна показала, что ей виднее, как должно быть в нашей семье. Есть только одно правильное мнение, и уж, конечно, оно ее.